«Все?» — сказал Кульков, откладывая ноутбук. «Сессия закончена, 46 минут записи. Можно сказать, полноценный альбом в стиле шансон». Он удобно устроился на диване в полулюксе гостиницы «Аксинья» в 3 километрах от агентства «Барьер». Но ему и не надо было находиться ближе. Дурилки картонные. Поставили генератора белого шума и думали, что ото всех загородились, — глумился специалист. Булкин, который недавно вернулся, сидел напротив и тоже иронично улыбался. Это он сидел в невзрачном сером «Пежо» с помощью лазерного маяка, наводя антенны космоса 1567 на красивое здание купца Колодина. «Будешь пересылать в центр? Или так повезем?» — поинтересовался он. «Уже передал. Вот и подтверждение пришло», — кивнул Кульков. «Теперь генералам есть о чем думать». «Ну и пусть думают», — разрешил Булкин. «На то они и начальники. Я на своей тачке выглядел там, как цыган на приеме у английской королевы. И ни о чем не думал». «Может, потому все хорошо и получилось?» — подначил Кульков. «Может. Я стоял между двумя бэхами X6. Близнецы. Черные, блестящие. Даже номера одинаковые. 007. Загадал желание?» — поинтересовался Кульков. «А как же?» — довольно ответил Булкин.